Не хочу. Усилий не прикладываю. Не вижу нужды в этом. Сердце другим занято. Надо правду сказать перед Господом. А то молиться не могу, крещенный Духом Святым. И мне все необходимое. Никто не гоняет нигде. И молитвы, как это не могу? Тогда думаешь, где ты находишься? Но что не в Голгале, то точно. Может быть, в Сечиме. И может даже и не вылез из него. Это остановка, когда-то то, что-то случилось, и так он остается до сегодняшнего дня. А у меня уже не получится, а у меня уже ничего не будет, да и зачем это надо? И человек так и барахтается в том своем, в чем когда-то оказался, по причине каких-то обстоятельств. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно стремились быть в Голгале. Я читаю еще один текст Писания. Что происходило в Голгале? Или, может, вам уже не интересно? Нас мало читает. А где мы, говорю, какая разница, где мы находимся? Вот сидим себе, подремлем, да и пошли. Конечно, вы так не думаете, то я уже говорю, зря говорю. Зря говорю. Но все-таки не зря, что то место оставлено. Вспомни, что происходило от Сечима до Голгалы. Правду говорю. Чтобы тебе познать праведные действия Господни. Чтоб вообще не думал, почему-то Господь мне не отвечает, почему-то Господь со мной дело не возможно. Вот посмотрите, что происходит. А я ж праведно действую, я ж не могу неправедным быть. Так вот ты оцени, почему в твоей жизни не получается. И сказал Самуил народу, это первая книга Отца, 11 глава, 14 стих. Пойдем в Голгал и обновим там царство. Мы сегодня, когда молились, спросили, хочу обновления, аминь. Хочу обновления, аминь. Хочу обновления. Это нормально. Это человек, который в Голгале находится. Не в Голгале, в Сечиме не просили обновления. Там грешили и были довольны. И некоторые не хотели вообще, чтобы поворот какой-то был. А в Голгале совершаться обновление. Давайте обновим царство. То там вышло о царстве, на царство должны, обновляли Давида царство, Саул обновляли царство в свое время. А когда я сегодня говорю об обновлении, я хотел бы, чтобы мы так сегодня обновились перед Господом, чтобы благодать Божия царствовала в наших сердцах. Аминь, аллилуйя. Вы помните предупреждение Господне? Смотрите, говорит, братья, чтобы благодать Божия не была тщетно принята вами. Ну, какое-то ужасное сочетание. Благодать Божия принята. Ну, напрасно. Ну, если не принято вообще, я понимаю. Он не дошел до сердца человека. Он не показывал, он не принимал еще, он не хотел. Это просвещенный разум был. Было желание, я сегодня не зря напомнил, что Бог наполняет желание наше. И вдруг благодать принята, и принято напрасно. Есть два понятия о благодати действующей. Благодать воцаряется в нашем сердце. И было время, когда Господь простил нас, когда дал свободу, она воцарилась. Но не всегда люди давали возможность благодати царствовать. Примеры с царями, помните? Сел царь на престол, за два дня свергли. Потом сел на престол, полдня просидел. Потом пришли и свергли его с престола. Вот когда благодать воцарилась, она хотела нас учить. Вы помните это местописание? И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы праведно и благочестиво мы жили в нынешнем веке. Когда благодать нас научает, и мы подчиняемся ей, она царствует. А когда мы ей не подчиняемся, она не царствует. Она просто придавлена, она проигнорирована нами. И в конце концов можем и потерять ее. А что сегодня? Вы просто не мне ответьте, я себе буду отвечать, вы ответьте себе, а как сегодня своим сердцем? Надо обновлять царство. Или она царствует, как села на престоле, так и царствует постоянно. Наверное, надо обновлять все-таки, правда? Верно. Не всегда мы были ей послушны. Не всегда мы понимали. Мы понимали, благодать — это что хочу, то и делаю, я свободен. А Священное Писание так не говорило никогда. Мы часто говорим, ну и что? Ну там сделают. Я ж под благодатью говорю. Когда ты грешишь, и под грехом, и под благодать. По какой ты благодати? Ну, понимаете, да? Какая благодать? Ты делаешь лишь бы, что это под грехом делают такие вещи, а не под благодатью. Хотя благодать для тебя сохраняет возможность покаяться. Это сохраняет всегда. А все остальное не всегда. Вот давайте сегодня и посмотрим. Я на себя, вы на себя. Под благодатью сегодня или под грехом? Под чьим влиянием? Если исполняю Слово Господне от сердца, аминь, я под благодатью. Аминь. А если не исполняю, грешу — под грехом. Да, я живу в благодати. Рядом со мной брат Виктор сидит, он под благодатью сидит. А я не под благодатью могу быть. Потому что я ей не подчиняюсь. Она надо мной не царствует. Я над нею царствую. Пусть Господь сегодня благословит нас, потому что мы сегодня в Галгале все-таки. Наверное, у каждого есть желание обновить это царство. Аминь, аминь. Царство благодати в сердце. Царство действия Духа Святого в нашей жизни. Поэтому пусть Господь благословит нас. Читаю еще один текст Писания. Первая книга Царств, 15 глава, 33 стих. Но Самуил сказал: как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть будет лишена сына. И разрубил Самуил Агагу пред Господом в Галгале. Тоже в Галгале. Вот интересно. Здесь и царство обновляется, и чистота, и мирность. И в этом же Галгале может быть еще Агаг жить. А Агаг означает пламенеющий, горячий. Грех пламенеющий, который покоя не дает, горит постоянно. Оказывается, и это не страшно. Его можно уничтожить в Галгале. И Самуил, написано, и спрошенный от Господа, он в этом Галгале разрубил Агага. Это царя, которого перевод буйный, пламенный, буйный, пламенеющий. Сегодня в христианстве тоже может быть. Ходит в собрание, плачет, а потом тарелки может побить во гневе, а потом опять плачет. Что я наделал? Или наговорит мне, что бывает, братья, такое? У вас, наверное, не бывает. А вообще бывает. Бывает. И хороший брат, хорошая сестра, ну, некая вспышка, преображается в конец, делает ужас, а потом плачет. Что со мной происходит, не знаю. Одна из сестер говорила так. Она исповедовалась, говорила так. Я говорю, когда проходит, я говорю своему мужу: убегай скорее из кухни, потому что будет беда. Вот когда уходит, я там говорю, тарелки побить, еще могу побить. Вот, вот бывает же такое в жизни? Бывает такое. Вспышка, гнев делает человек. Но в Галгале его разрубать можно. Это можно делать. Господь дает нам право на это. Не буду некоторые вещи повторять здесь. Я бы очень не хотел. У меня тут есть тема, я не говорить сегодня не буду. Галгал отступнический. В Галгале тоже может быть отступление. Вот интересно. Иногда люди, будучи в Галгале, начинают щитим для себя делать. И приходит нечто непонятное. И прежде всего почему? Все зло ищем в Галгале. Осия 9.15. Вот не просто Священное Писание говорит: дом мой, домом молитвы наречется, помните? А вы его сделали. Вот могут люди вот так делать, превращать вот то, что прекрасное было, что привлекало, в нечто то, что вообще отвращает. Все зло ищем в Галгале. А там я возненавидел их за злые дела их, изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их отступники. Самое страшное, какое я сегодня отступление вколкали, когда мы неоднократно, получивши милость от Господа, познавши силу Его крови, не, начинаем, так сказать, так себя вести, не даем цену именно силе крови Христа. Я не один раз слышу, когда Господь говорит пророчески, дай цену моей крови. И тогда у тебя все будет по-другому. У тебя не будет сомнений в отношении того, простил или не простил. Может Бог простить или не может. Силен он смыть мой грех или не силен. А дальше больше? Если мы знаем, что кровь Христа была пролита за нас, то мы грешить не будем. Мы постараемся не делать то, что мы раньше делали. Иначе мы в Голгале, но он уже отступнический. И Господь однажды говорил так. Идите в Вефиль и грешите. В Голгал и умножайте преступления. Приносите жертву ваш каждое утро. Десятины ваш хоть через каждые 3 дня. Почему Господь так сказал? А он говорил. Ну, никто не обращает внимания. А мы в Голгале, а мы в церкви. А мы ж когда-то каялись. То когда-то каялись, а что вчера делали? А что вчера было? Пусть Господь сегодня благословит нас. Когда мы будем стоять перед лицом Господним и молиться, мы давайте сразу скажем Господу, по нашему понятию, где мы сегодня находимся? В щетиме еще? Или не вышли из него? Или вырвались, но еще до Голгалы не дошли? А сегодня Господь говорит, в Голгале это когда грех уже обрезан. Когда вот ты такие вот качества имеешь, которые, это уже в Голгале находишься. Если мы в Голгале, будем благодарить Господа. Если мы обнаружим что-то буйное агага своего, а каждый из нас знает своего агага, то здесь есть возможность не возвращаться в Щитим, вроде там мое и место, а в Голгале здесь разрубить его. И пусть Господь поможет нам, чтобы все эти принципы, которые Господь сегодня напомнит, были нашими и естественными для употребления в нашей жизни, чтобы нам действительно иметь благословение Господне, чтобы было снято всякое посрамление египетское, и чтобы благодать Господня могла наполнять нас, как народ Господень. Кладаем колени, молимся, за все благодарим Господа, а после будем молиться и обновлять. Или будем разрубать кого-то, или будем обновлять наше служение, или будем еще что-то делать, просить прощения за то, что обещали и не делали. Клоняем колени, молимся. Вещи и всемогущий Боже, мы хотим сегодня еще раз низко поклониться Тебе за то, что Твои святые глаголы в жизни просвещают сегодня наш разум и сердце. Ты и сегодня не оставил нас, как Твой народ, без пищи, но Ты, Господи, позволил нам через Слово Твое, как через Господи, тот чудесный прибор, который проникает до разделения души и духа, составу и мозгов, судит помышления и намерения сердечные, и позволил нам через Твое Слово посмотреть на самих себя и определиться с местом нашего нахождения прежде всего. Вышли мы из Египта, да, Господь, мы вышли, и мы, Господи, давно шествуем этим христианским путем по этой земле, но как часто в нашей жизни по различным причинам мы попадаем в наши житейские щетины, где, Господи, Ты тоже часто проявляешь Твой гнев, хотя Господь миловал, хотя Господь рука Твоя была рукой благодать для нас, но мы не хотим оставаться в этих, Господи, местах, мы хотим идти к тем, Господи, Голгалам нашей жизни, где исполнится всякая Твоя воля, где никто, Господи, не будет огорчать Дух Святой, который Ты дал нам наши сердца, потому, Господи, если в процессе, Господи, нашего сегодняшнего служения, мы обнаруживали нашу несостоятельность. Может быть, Господи, видели, что мы еще не обрезаны, что Господь как раз начало Голгалы и заключается в том, чтобы Ты, Господи, обрезал наши недостатки, чтобы Ты обрезал наши похоти. Если даже, Господи, это будет больно, Господь, но ради спасения нашей души, ради спасения наших близких и родных, Ты делай с нами все, что Ты посчитаешь нужным, но чтобы мы оказались в этом Голгале, где будет снято это посрамление египетское. Вселенская, которая, может быть, через годы пронести. Может быть, Господи, мы не обращали на это внимание, а сегодня обнаружилось, что мы не совсем свободны перед лицом Твоим. Господь, прости нас. А Бог, я хочу быть в Святой Крови. Мы хотим быть верными Тебе. Мы не хотим давать пустых обещаний друг другу. Мы, Господи, не хотим быть людьми, которые не отвечают за свои слова и за последствия. Мы хотим, Господи, всякий пламенный буйный грех, который часто проявляется в нашей жизни, разрубить сегодня мечом Слова Твоего, мечом Твоего Святого Духа, давшись цену Твоей могущественной крови, которая, Господи, сильна свой всякий грех. Мы не хотим быть, Господи, отступническим долгами, когда нет цены Твоей крови, когда мы, Господи, не видим силы Твоей крови, Боже, она могущественна и сильна. Она неоднократно спасала нас от наших грехов. Пусть и сегодня она пойдет на наши сердца, чтобы мы стали свободными, чтобы был, Господи, уничтожен всякий агап, который присущ нашему характеру в нашей жизни, Господь. Дай нам Твою святую милость. Мы сегодня хотим обновить, Господи, царство. Мы сегодня хотим благодать, соблажалось царство, Господь. И если мы, Господи, в нашей жизни не дали Тебе места, чтобы сегодня не сказал Слово Твое, то мы хотим сегодня Тебя, как царя, как возвращали Давида в Голгофу, возвратить на царство назад, если мы в нашей жизни были отступниками, если не слушали Слова Твоего, если Ты не был царом в нашей жизни, прости нас. Мы хотим, чтобы Господь вернул Тебя на престол нашего сердца, чтобы нам иметь радость благословения, чтобы нам жить для Тебя, чтобы нам служить Тебе, чтобы, Господи, сегодняшний день не оказался для кого-то последним, чтобы, Господи, Ты не сказал завтра, если сегодня будет перемены, идите, убейте и грешите в Голгофу, умножайте преступления, то и, Господи, Тебе стало безразлично наша судьба. Ты сделал все для нас, а мы не сделали правильного вывода. Господи, пусть сегодня никто не опоздает. Пусть сегодня будет время нашего покаяния. Пусть сегодня будет время возвращения Твоей благодати на престол нашего сердца для царствования. И пусть, Господи, Твоя святая любовь сегодня очистит каждое сердце и каждую душу. Пусть наш путь будет просмотрен сегодня через Слово Твое. И пусть Твоя святая великая любовь поведет нас в дальнейший жизненный путь. За сегодняшнее служение, за Твою благодать, за Твою великую милость, за Слово жизни, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.